Калеб и Ло. «Калеб, быстрее сюда!» – прокричала Ло, держа большое полотенце наготове, пока мой сын бежал к ней, полностью мокрый после купания в океане. Когда он оказался рядом, Ло обернула его полотенцем и растерла, чтобы согреть. Я не мог не улыбнуться, наблюдая эту сцену. Много часов мне пришлось провести, беспокоясь о том, как эти двое поладят. Удивительно, но они смогли найти общий язык с первой минуты знакомства. Ло не пыталась заменить Калебу мать. У нее было достаточно мудрости, чтобы понимать, как это невозможно. Но она стала ему другом и заботилась о нем. Боже, от этого я любил эту девушку еще больше, хотя, казалось бы, просто некуда. Однажды, готовясь ко сну, это случилось спустя 2 месяца, как мы забрали Калеба к себе. Ло повернулась ко мне, сидя в постели, и сказала: «Я люблю его, Кейд, действительно люблю этого ребенка». И я знал, она говорит эти слова не из-за того, что я хочу их слышать, а потому, что именно так и чувствует. В мире просто не было лучше женщины для меня. «Есть хочу», — поглядев на корзинку с едой у меня в руках, сообщил Калеб. «Так налетай, миссис Донахью много вкусного собрала». Ло взяла у меня корзинку, пока я расстелил покрывало на песке. В дом с частным пляжем мы переехали 1.5 года назад, сразу после свадьбы. Теперь при каждой удобной возможности мы выходим сюда, устраивая семейные пикники, наслаждаясь закатом. «Ты уже думал, кого позовешь на бал?» — спросила у Калеба Ло, пока тот уплетал макароны с сыром. «Бал?» — удивился я, впервые слыша об этом. Школа разослала письма родителям, и на их сайте висит объявление. «Это будет в следующую субботу», — проинформировала она. Ло всегда в курсе школьных дел Калеба, даже когда я — нет. На лице Калеба проступило смущение. А я смотрел на него и думал, когда мой сын успел вырасти? Калеб стал подростком, ему уже 13, и вот он готовится к своему первому школьному балу. И я рад, что теперь мне не придется пропускать самые значимые моменты в его жизни. Их, прошедших мимо меня, и так было достаточно. «Есть одна девочка в классе», — с набитым ртом отвечал Калеб, смущаясь еще больше. «Но я не знаю». Он отбросил длинную челку со лба, дернув плечами. Несмотря на то, что Калеб внешне полностью похож на меня, с каждым днем в нем все больше проступает от Софии, ее жесты, повадки, даже улыбка ее. В моей жизни много вещей, о которых мне приходилось жалеть, но наш сын — то, из-за чего я никогда не сомневался. «Милый, тебе надо позвать эту девочку, пока это не сделал кто-нибудь другой», — заметила Ло, ободряюще улыбнувшись ему. И я уверена, что она согласится, потому что парням Фостер-Нолан, она усмехнулась, невозможно отказать. «Конечно, мы для этого слишком неотразимы», — обхватив шею Калеба рукой, подмигнул ей я. Ло ответила мне красноречивым взглядом. «Да, она это знает. Но если хочешь наверняка, пообещай ей, что на бал вы поедете на лимузине», — предложил я. Сомневаюсь, что еще какой-нибудь 8-классник сможет удивить свою девчонку лимузином. «Да, пап, отличная идея!» — закатил глаза Калеб. «Никто не любит выпендрежников!» «Тебе стоит послушать сына!» — Ло указала на меня пальцем. «Ха-ха! Этого выпендрежника нельзя не любить!» — совсем нескромно заявил я. «И ты, Калеб, когда-нибудь постигнешь эту науку и научишься пользоваться тем, что дала тебе природа!» «У тебя есть хороший учитель!» — похлопал сына по спине я. Ло с Калебом переглянулись и прыснули со смеху, что я молчаливо стерпел. «Подойди завтра к этой девочке и просто спроси. На самом деле нас не стоит бояться», — улыбнулась Ло, шутливо пихнув Калеба в плечо. «Мы любим смелых парней, к тому же, если они еще и красивые». «Ладно, я это сделаю», — с тяжелым вздохом решился он. Чуть позже Ло ушла домой. Ей надо было позвонить по поводу предстоящего концерта. С недавних пор она стала менеджером группы и справлялась со своими обязанностями куда лучше Марвина. «Ты доволен?» — серьезно спросил я у Калеба, когда, собрав наши вещи, мы брели к дому в свете заходящего солнца. Нередко я беспокоился. Хотел, чтобы здесь, с нами, сыну было не хуже, чем с Кертисом и Мари. В его жизни за последние месяцы произошли значительные перемены, но, видя довольную улыбку на лице сына, я успокаивался. «Конечно, пап! Ты же скажешь мне, если что-то не так будет?» Я положил руку на его плечо, отмечая, как вытянулся Калеб за последний год. Еще пару лет, и меня догонит. «Серьезно, пап, все хорошо. Мне нравится здесь, и друзей новых я завел. Мне не на что жаловаться». Он улыбнулся, и я вновь увидел Софию в этой улыбке. «Ты улыбаешься, как мама», — негромко произнес я, глядя, как разлетается песок под ногами. «Правда?» «Да, совсем как она». Калеб не помнил Софию. Он был совсем малышом, когда ее не стало. Но я и Кертис с Мари всегда рассказывали ему о ней. Я подумал о том, что пройдет совсем немного лет, и я отдам ему письма, которые хранил для него. Мне бы хотелось, чтобы через них он стал ближе к ней и тому, кем мы были друг для друга. «Это хорошо!» Он вновь широко улыбнулся, и гордость осветила его глаза. «Я записался в команду по баскетболу», — поделился Калеб после недолгого молчания, которое всегда наступало после разговора о Софии. Я поздравил его, потому что он давно этого хотел. «Отлично, и я вынужден признать, что играешь ты лучше своего старика», — усмехнулся я. «Готов к новой игре Лейкерс? Лучшие места!» «Еще спрашиваешь!» До дома оставалось 15 метров, когда я сорвался с места, крикнув Калебу. «Давай, кто первый?» Ноги утопали в песке, но я все равно не выкладывался на полную, позволяя Калебу догнать меня. Я слышал смех сына за спиной, а дома меня ждала женщина, которая сделала мою жизнь совершенной. И если бы кто-то спросил меня о счастье, я бы ответил: «Вот оно, самое настоящее».